Часть 32. Узкий мост над теплым болотом. Одним утром, когда Артем снова исчез и в сети не появился со вчерашней ночи, стало так мерзко и тоскливо на душе, что я решила занять себя делом и попробовать собрать оставшиеся тумбочки для спальни. Распаковав коробку, сломала ноготь. Подбирая насадку для шуруповерта, защемила палец, и вдруг стало так невыносимо горько. Я бросила все на пол и обняла себя за колени. Слезы ни с того ни с сего брызнули из глаз. Я всхлипнула, а почувствовав, как щиплет губы, встрепенулась и недоуменно замерла. «Ну чего это я расклеилась? Делать мне больше нечего, что ли?» Живо вытерла щеки, нашла свой ноутбук и устроилась в спальне посередине кровати. Открыла рабочую почту, только спам. Открыла сайт «Работа в России», свое резюме. Почитала и задумалась, стоит ли мне его обновить или повременить. Для начала решила проанализировать рынок вакансий и запустила поиск. Неожиданно вернулся Артем, но настроения встречать его и быть дружелюбной совсем не было. Обида уже пустила ядовитые корни. Он тихо вошел в спальню и неодобрительно покосился на распакованную тумбочку. Я продолжила его не замечать. «Сборка не удалась?» Улыбнулся он и присел рядом. «Не, поэтому ты такая расстроенная». Я лишь вздохнула и покачала головой, мол, отвяжись. Но он не отстал. Покачал двумя пакетами передо мной и спросил, «Попкорн с карамелью или с солью?» «Угадай», — равнодушно бросила я. «Чего привязался? Я тебя и не ждала. Шел бы туда, где ждут». «Нечего гадать, все сладкое только для меня». Обольстительно улыбнулся Артем, сбросил с себя футболку и пошел переодеваться в шкаф. Я только раздраженно вздохнула, поморщила нос от токсичного запаха карамели и вернулась к своему занятию. Артем вышел в привычно домашней одежде, взял пульт от телевизора и забрался с ногами на матрас. «Я посижу с тобой, не против?» «А ты не хочешь поработать? У тебя еще не собраны тумбочки». Недовольно кивнула на развороченную коробку. «А в гостиной ждет комод. Скоро привезут диван». «Сегодня пятница, командир. Можно немного расслабиться?» Невинно улыбнулся Артем и подвинул пакет попкорна с солью. «Расслабляйся, только не отвлекай меня». «У меня есть чем заняться. Давно хотел посмотреть один фильм». Довольно шурша своим пакетом, Артем откинулся на высокое кожаное изголовье кровати и скрестил ноги на лодыжках. «Ага, и не чавкай». Проворчала я и снова сосредоточилась над мониторингом. Он лишь беззвучно рассмеялся, а мне вдруг так захотелось посмотреть на него, ведь его улыбка открывала такие очаровательные ямочки, которые тут же хотелось расцеловать. «Стоп! Прекрати о нем думать. Так недолго оказаться и под ним». Мысленно возмутилась я, одновременно понимая, что уже совсем не злюсь, а просто вредничаю. Он был рядом, я чувствовала его запах и взгляд. Напряжение рассеивалось само по себе. Артем вдруг заерзал, пересел за спину, протянул ноги по обеим сторонам от меня, нахально притянул за плечи к своей груди и включил интернет-канал. «Мне кажется, так удобнее, чем ты напряженно сутулишь спину». Непринужденно хмыкнул он и сделал вид, что больше я его не волную. Он смотрит кино. Я повертела головой. Тугой пучок волос, скрепленный резинкой, давил на затылок. Артем догадливо коснулся макушки, бережно распустил волосы и, поцеловав висок, снова устроил меня на своей груди. Я слегка опешила и беззвучно усмехнулась, но так и впрямь было удобнее. Артем включил «Стартрек. Бесконечность» и приглушил звук до среднего. В голову полезли совсем нерабочие мысли. Я то и дело отвлекалась на захватывающие кадры. В какой-то момент сама устроила затылок на его ключице и тоже увлеклась фильмом. Полуденное солнце пригревало, а рядом с Артемом было так уютно и спокойно, что я сделала вид, будто задремала. Так хотелось побыть в его почти объятиях, но не показать, что нуждаюсь в этом. А вскоре меня действительно разморило. Я буквально расплылась в его руках. Где-то отдаленно почувствовала, как он убирает ноутбук с колен, осторожно укладывает меня на бок и накрывает одеялом, а сам ложится за спиной и притягивает к своей груди. И снова я млела от того, что сплю в его объятиях и совсем не чувствую дискомфорта. Тепло, приятно пахнет и ощущение, что ты нужна. Проснулась я от того, что почувствовала тянущее тепло между ног, а потом и пальцы, которые гладили отнюдь нескромно. Моя футболка уже была где-то на шее, а шорты отсутствовали. В сонном недоумении повернула голову и угодила губами прямо в губы Артема. Он тут же накрыл их глубоким поцелуем. Смесь запаха карамели и его собственного вкуса потянули за собой. Я невольно разомкнула рот и замерла, позволяя себя целовать и искренне не понимая, как можно отказаться от такого головокружительного удовольствия. Он тяжело дышал и уже был сильно возбужден. Ощущала ягодицами его твердый пах. Но вот глаза, глаза закрыты. Я отрезвела, растерялась от накрывшего волнения, не смогла оттолкнуть его, но отстранилась от губ, подставив шею. Артём продолжил страстно покрывать меня поцелуями, запустив руки в мой лифчик и жадно обхватив грудь. Я невольно перевернулась на спину и тут же оказалась под ним. Сжав его плечи пальцами, боялась нарушить тишину. Он что-то неразборчиво шептал, хмурился и так крепко сжимал в объятиях, что сомнений не осталось. Он спит. Но мне самой безумно хотелось оплести его руками и ногами и не разбудить. А если проснется, притвориться, что не смогла отбиться. Какая же это была сладкая ложь самой себе. Однако, когда он настойчиво запустил руку в трусики, пальцы скользнули внутрь меня и ненасытно потерся горячим пахом о бедро. Я поняла, что допустил его слишком близко. Еще чуть-чуть и не смогу отказать самой себе, поэтому заерзала под ним, сжимая бедра и отталкивая его руки. «Тём, проснись!» Артём резко поднял голову и с испугом распахнул глаза. «Что?» У него было такое забавно милое выражение лица, что стало и смешно, и неловко. «Ты пытался затащить меня в постель?» Стараясь сохранить серьезный вид, проронила я. «Разве мы не в постели?» Растерянно поднялся он на вытянутых руках и огляделся. «Да, но ты понял, о чем я?» Артём окинул меня недоуменным взглядом, зажмурился, все еще не веря своим глазам, и умыл лицо ладонью. «Это я тебя раздел?» «Никого другого здесь не было». Выбираясь из-под него, фыркнула я, ужасно смущенная мыслями о том, что могло бы произойти, и сожалея, что не уступила своим желаниям. Но момент упущен, уже не решусь. «Вот это кошмар! Приснится же такое!» Засмеялся Артём, падая на спину на свою сторону кровати. Но не успела подняться, чтобы найти свои шорты и уйти куда-нибудь, пока сердце не выпрыгнуло от волнения, как он потянул меня назад за талию и прижал к себе. Накрыл мои руки своими, оплел с собой, как лиана, и положил голову на плечо. «Я даже во сне о тебе думаю. Вот довела парня». Я тихо улыбнулась в его предплечье, немного повертелась в кольце трепетных рук, но когда он сильнее прижал меня к себе и сонно шикнул на ухо: «Прекрати ерзать, если не хочешь, чтобы я нарушил слово». Замерла. А услышав, как его дыхание медленно выровнялось, расслабила спину, шею и закрыла глаза. Но уже было не до сна. Я лежала в его объятиях и то мечтала не выплывать из этого упоительного состояния, то ругала себя, что не могу противиться его влиянию. Артём прочно врастал в мои мысли, становился частью моей жизни, и это грозило большим разломом. Я словно висела над пропастью на канатном мосту без подстраховки. Идти можно было только к нему или обратно. Шаг в одну сторону — провал, в другую — увязнуть в своем же пригретом болоте. В конце концов, я выбралась из объятий Артема и ушла читать на софу в спортзал. Диван и кресло привезли после обеда. К этому времени Артем уже проснулся, предлагал выпить с ним чаю, но я отказалась, оправдавшись тем, что объелась обедом. Я не смотрела на него, надеялась, что он не запомнил того, что произошло. Ведь проснулся на минутку и снова крепко заснул, а я не буду чувствовать себя неловко. Но он и вел себя так, будто ничего не помнил. Выпил чаю в одиночку и под Скорпионс занялся сборкой тумбочек в спальне. Может, так оно и есть? Не спрашивать же об этом. А может, он вообще видел другую женщину во сне? От этих мыслей кисло поморщилась и стала решительно срывать целлофан с мебели. Пора сматывать удочки. Это начинает переходить границы. Но только подумала, как вернусь домой, в тишину своих комнат, в привычную безопасную обстановку. Внутри прямо зазвенело от сопротивления, и грудь стянула тоской. И я заняла себя работой, чтобы отодвинуть тяжелые мысли на потом. Распаковав части дивана и кресел, подумала, что нам доставили не комплект, потому что одно не соединялось с другим. Возмущенно пыхтела и пыталась дозвониться до сервисной службы ХОВ, но так и висела на ожидании под мерзкий скрип электронной музыки в трубке. На мое ворчание вышел Артем, посмотрел на разбросанный целлофан и мягкие части, усмехнулся и с трудом, но нехилой смекалкой, начал складывать одно с другим. Его шутки на тему «А как же дедушка интернет?» и «Ох уж эти крашеные блондинки» разрядили мое напряженное настроение. В 19:32 мы упали на собранный диван, уложив на него отдельные купленные подушки красивого травяного цвета, и, раскинув руки, молча сидели и рассматривали пространство вокруг, наполнившееся каким-то теплом, цветом, жизнью. Кресло, столик на ковре перед диваном смотрелись отлично. Брутальные, квадратные, объемные. Теперь в гостиной не было пусто. Эхо больше не отпрыгивало от стен и не звенело в перепонках. Пахло еще не очень. Смесь запахов новой мебели и текстиля щекотали в носу, но это скоро выветрится. На дворе теплынь, окна можно оставлять открытыми даже ночью. Но все, я отсюда не съеду. Удовлетворенная своей работой, улыбнулась я и потянулась. И только когда Артем совершенно спокойно ответил «Оставайся», осознала, что произнесла это вслух. Чуть напрягла лоб, но решила не заострять внимание на брошенной фразе. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Мы снова замолчали и долго рассматривали творение своих рук. Слишком много было потрачено сил и эмоций, но кроме этого были и мы сами. Но о нас лучше было помолчать. А потом Артём вдруг повернулся к окну и сказал: «Я понял, чего не хватает. Ты не купила шторы». Я лениво поднялась и окинула широкое окно, за которым было темно. «Нет, никаких штор. Преступление прятать этот шикарный вид. Тем более соседей, которые будут подглядывать в окно, не предвидится, а ты, помнится, хотел света и свободы пространства. Вуаля!» Я уверенно вытянула ладонь в направлении окна. Артём задумчиво поиграл бровями, а потом наклонился и поцеловал мою вытянутую руку. «Согласен». От его прикосновения заискрило вдоль по позвоночнику. Я смущенно опустила руку и поднялась. «Бежать, бежать в свое болото». «Если захочешь, можно роликовые шторы в спальне, чтобы спать подольше». Прогнулась я от легкого напряжения в пояснице и отошла к кухне. «Устала?» Ласково улыбнулся Артём. «Немного затекла спина», — призналась я. «Немного отдохну и пройдет. Иди в спортзал, я кое-что придумал». Бодро поднялся Артём и ушел в ванную. «Ну, там я и без тебя что-нибудь придумаю». Недовольная своим настроением и тем, что не знаю, как вести себя с ним, подумала я и поплелась, куда послали. Я повисла на перекладине на вытянутых руках и немного подышала, продолжая бороться с противоречивыми мыслями. «Слезай оттуда, обезьянка! Ложись на коврик!» Вошел Артём с большим полотенцем и флаконом чего-то розового в руках. «Зачем?» Я одернула шторы и скрестила руки на груди. «Ложись, пока я сам тебя не уложил!» Строго велел он, расстилая на коврике полотенце. «Может, не надо?» «Будешь капризничать?» Вскинул одну бровь Артём и посмотрел так, что лучше было лечь, чем пререкаться. Ничем опасным это не выглядело, но я не решила сделать шаг. «Давай же, ложись, тебе нужно расслабить мышцы. Хочешь заработать защемление? В поликлиниках сейчас аврал, а у меня золотые руки». «Да уж, помню я твои золотые руки», — скосила глаза я и присела на колени. «Снимай футболку». Недовольно щурясь, села к нему спиной и, сняв футболку, легла на сложенное перед собой предплечье. «Помни, что я твоя родственница». «О, самая дорогая родственница», — ухмыльнулся Артём и распустил мои волосы. Он осторожно перешагнул через меня и сел на бедра. Тяжело не было, даже приятно, а потом запустил пальцы в волосы и стал массировать голову. «Начну с головы, а то ты сжалась от страха, мышцы не разогреты, да еще и каменные. Провидец, ёшкин кот». «Ладно», — терпеливо выдохнула я и решила дать ему шанс. Рядом щелкнула зажигалка. Я открыла глаза и увидела аромалампу. В воздухе запахло легким восточным ароматом. Артём снова погрузил пальцы в мои волосы. От неспешных, удивительно чутких, но уверенных движений ощутила, как плавятся стальные стержни рассудка, сдерживающие чувства и желания. Я почти вырастала в пол. Немного погодя, Артём стал аккуратно собирать волосы на макушке, так бережно и чувственно, что не смогла усмирить дрожь и поёжилась. Он закрепил пряди резинкой и, склонившись надо мной, поцеловал в шею. «Вот умница, расслабляйся». Я невольно улыбнулась, вспомнив, как он делал это и в первую, и во вторую нашу встречу. «Тём, не отвлекайся», — проронила я, стараясь не поплыть от желания продолжения его ласк. Артём мягко усмехнулся. Потом что-то теплое капнуло мне на кожу, а через мгновение по спине заскользили его сильные руки. И мышцы будто заныли, требуя не останавливаться. «У тебя действительно золотые руки», — млела я от практически профессионального массажа. В воздухе разлился новый сладко-терпкий аромат. «Что это?» «Пахнет сладко». Сквозь снегу протянула я. «Это не добавляет в рецепты ваших сладостей. Не против или раздражает?» Склонился Артём и провел ладонью перед моим носом, второй рукой продолжая массировать спину. «Не раздражает. Необычно и приятно». Согласилась я, чувствуя, как окутывает блаженная истома. «Это масло пачули и финика». И правда, сладость — только первая нота, а за ней следовала заманчивая, томно-головокружительная, вызвавшая мгновенное желание облизать губы. И когда я невольно это сделала, Артём провел большим пальцем по ним. Это вызвало новую дрожь. А когда он чуть разомкнул их, я невольно обхватила его палец губами и попробовала языком. Осознав, что делаю, но не в состоянии сопротивляться самой себе, я просто распахнула веки и увидела лицо Артёма очень близко. В его глазах сверкнула та дикая жажда, которую видела не раз. А его рука опустилась к пояснице и бесстыдно забралась под шорты. «Ты обещал». Тяжело задышала я, неимоверно желая, чтобы он не отступал от задуманного. Это даже не секс. Тяжело выдохнул он на ухо, захватив мочку влажными губами. Я так разомлела, что уже не готова была ему отказать. Не заметила, как он стянул с меня шорты и трусики и стал уверенно втирать масло в кожу ягодиц и бедра. В паху все горело и будто воспалилось. Я невольно заерзала на полотенце, а Артем чуть приподнял мои бедра и подложил под них что-то мягкое. И в какой-то момент ощутила, как нежным шелком он скользнул в меня пальцами, растирая уже обильную влагу внутри. Голова закружилась от роя обрывочных мыслей и распаленных чувств. Я уже ничего не решала. Тело подчинилось ему, запирая разум в клетку без права голоса. Слишком долго сдерживала свою отчаянную тягу к нему. Во рту пересохло, я жмурилась, чтобы не распахнуть глаза и не упасть в реальность. Внизу живота мышца стянула в тугую пружину, стала совсем не в моготу терпеть, и я громко задышала, инстинктивно силой сжала влагалище, чтобы почувствовать его внутри, и прогнулась в пояснице. «Давай, моя девочка». С придыханием прошептал Артем круговыми движениями, обводя мое трепещущее лоно, дрожащее от предвкушения разрядки. И неудержимые горячие волны тока понеслись кончиком пальцев ног, пронзая тело нестерпимым наслаждением. И в тот момент, когда я резко приподняла бедра, чувствуя, что сейчас взорвусь, Артем надавил на какую-то точку в районе клитора, и меня затрясло от вспыхнувших искр перед закрытыми веками. Кончики ушей воспламенились, будто фитильки, и жидкий огонь мгновенно разнес по венам безмерное блаженство. Я с протяжным стоном выдохнула и обессиленно распласталась на полотенце. Еще какое-то время Артем продолжал ласкать меня пальцами, а затем аккуратно перевернул на спину и мягко растер масло по всему телу, ласково массируя груди и живот. «Вот теперь ты точно расслабилась», — довольно произнес он, и это мигом привело в чувство. Я сметенно распахнула глаза. Свет с потолка ударил будто силовой волной, что пришлось прищуриться, но я успела заметить томно счастливую улыбку Артема. «Обожаю, когда ты краснеешь». «Мне надо в душ». Сморщилась я, неуклюже прикрылась полотенцем и отползла от Артема, будто он сотворил нечто мерзкое. Его настроение смыло как водой. Но он с невозмутимым видом подал мне руку и поднялся сам. Я не смотрела ему в глаза, чувствовала, как напряжена до предела, и, судорожно собрав свою одежду по полу, спешно ушла в ванну. Долго стояла под струями воды в каком-то онемевшем сознании. Безумно смущенная и растерянная, я не знала, что теперь делать, чувствуя, что этот мужчина перевернул во мне все и вывернул наизнанку. Я была обнажена перед ним, вся как на ладони. Не обязательно было даже в чем-то признаваться ему и отнекиваться. Он всегда это знал, и он ждал этого момента. Чтобы что? Разбить? Присвоить? Все еще сметенная своим состоянием, вышла из душа. Заметила Артема на турнике. Он яростно подтягивался и был весь мокрый. Я на цыпочках пробежала в спальню, не включая свет, надела пижаму и спряталась под одеялом. Тело еще помнило его прикосновение. Низ живота ныл, будто виня меня в своем неудовлетворенном состоянии. Я согнулась в три погибели, прижала колени к груди и зажмурилась. В ушах глухо пульсировало. С глубоким вдохом распахнула глаза и прислушалась к стуку сердца, к тому, что было внутри. А внутри была тишина, спокойная, приглашающая, растворяющая страхи. «Ёшкин кот, ну что я делаю? Я ведь безумно его хочу. И какая разница, что будет потом?» Неожиданно осознание полного согласия с собой разлилось по телу медовой патокой. В уме нетерпеливо мелькало единственное желание — забыть обо всем, только бы продолжался наш сладкий локдаун. Сейчас он придет из душа, и сама его поцелую. Решила я и представила, как все сделаю сама, каким блаженным будет удовольствие после стольких дней его и моей выдержки, как мы будем лежать вместе после и наслаждаться тишиной и объятиями. Слабый аромат масла пачули и финика все еще стоял в носу и укреплял веру, что все делаю правильно. Мне не нужна была страховка на этом узком мосту. Я могла лететь над ним, к нему, пока у меня есть крылья. Но Артем не шел. А я, улыбаясь своему решению, ощутила, как уплываю в сон вместе с приятными воспоминаниями его рук на мне, во мне. Его проникновенного шепота, вызывающего горячие мурашки откровенностью и теплотой.